Глава 5. В кабинете у Бергера меня ждал высокий молодой мужчина. Крепкий, хорошо развитый, в кожаной куртке, которую он надел, несмотря на стоявшую жару. Его левую щеку пересекал шрам, придающий ему немного диковатый вид. Он стоял возле стола, задумчиво разглядывая лицензию Бергера, висевшую на стене. «Ну вот, Олег, познакомимся». Бергер встал между нами, демонстрируя, что никаких разборок в своем доме не потерпит. «Громов Андрей Михайлович, владелец блуждающего замка и частный детектив второго ранга. Андрей Михайлович, позвольте представить. Дерешев Олег Ярославович, командир наемного отряда. У Олега есть все полагающиеся разрешения и лицензии, не думайте, это не бандит», — быстро добавил Сергей. «И о чем вы хотели со мной поговорить, Олег Ярославович?» — спросил я, разглядывая оборотня. «Вы вчера убили моего бойца, Андрей Михайлович». Дерешев сделал шаг в мою сторону, но дорогу ему перегородил Бергер. «Стой там, Олег, не заставляй меня нервничать», — тихо сказал хозяин дома, обращаясь к своему приятелю. «Он оборотень, как и ты?» — я отбросил все политесы. «Нет, такой наглости я еще ни разу не видел. Они на меня охотиться решили, а теперь я оказался виноват в том, что убил одного из них, защищаясь». «Да, весь мой отряд состоит из оборотней», — подтвердил Дерешев. «Я точно знаю, что все придурки, объявившие дикую охоту, были тобой убиты за первые две ночи». Он тоже отбросил даже намек на вежливость, а его глаза сверкнули. «В таком случае, что делал твой боец на моих землях, да еще и обернувшись?» Я прищурился. «Или ты хочешь сказать, что твой отряд — это этакие нудисты среди оборотней? Вперед к природе в естественном обличье?» «Этой ночью в лесу не было ни одного оборотня, который пришел бы туда целенаправленно, чтобы убить тебя». Оборотень сжал кулаки. «Давай начнем с того, что в лесу недалеко от моего замка вообще были оборотни. Я тоже умею повышать голос, не только какой-то оборотень облезлый. Почему твой боец шлялся в виде волка по моей земле? И ты мне не ответил на вопрос, вы что, все без ограничителей живете?» Вместо ответа Дерешев задрал рукав, обнажив предплечье. Ягоды были насыщенного цвета, видимо, он совсем недавно обновил капсулу. «Мы не нарушаем закон», — ответил он глухо. «Ко мне обратились. В общем, обратились наши с Бергером собратья. Они сказали про охоту и про то, что ты поубивал всех участников. Вот только они сказали, что ты не собираешься на этом останавливаться. У Михаила закончился срок капсулы, и он сам вызвался побродить вокруг замка, чтобы проверить». Он прервался и замолчал. «Чтобы проверить что? Мою неадекватность?» Я сложил руки на груди, отгораживаясь от него. «Проверил? Лично мне понравилось. За твоего бойца, точнее, за то, что от него осталось, мне дали неплохую цену». Дерешев ринулся ко мне, но на его дороге снова встал Бергер. «Успокойся, ты прекрасно понимаешь, что Андрей был в своем праве», — спокойно сказал Сергей. «Но почему? Они же ничего никому не сделали», — глухо произнес Дерешев. «Эти трое, твой боец и еще двое, видимо, заблудившихся тварей, ничего никому не сделали только потому, что не нашли». Я почувствовал, как на лице заиграли желваки. «Но вот когда они увидели меня, то их пацифистские намерения куда-то резко улетучились. Они сами первые бросились на меня и моих людей. И вполне закономерно налетели на пули. А я укрепился в мысли, что не успокоюсь, пока не очищу от оборотней все мои земли. Так можешь и передать тем, кто хочет тебя нанять, чтобы избавиться от меня». «Но так было всегда. Оборотни могут бегать по лесам, а люди в полнолуние сидят по домам». «Это моя земля. Оборотни могут бегать где угодно, это их право. А мое право уничтожать их, делая мои леса безопасными. Теперь уже я сделал шаг к этому козлу охреневшему. Ты можешь даже взять на меня заказ, но предупреждаю. Тогда я и за твои клыки получу свою положенную 1000. А как показала практика, какими бы вы крутыми бойцами ни были, вы ни черта не быстрее пули. К тому же у меня есть серебряная шахта, поэтому серебра мне на всех на вас хватит. Андрей...» Бергер протянул руку, положив ладонь мне на грудь, останавливая. «Не кипятись. Можешь передать своим приятелям, что мне плевать на их привычки, принятые в вашей среде обычаи», продолжал я, не обращая внимания на Бергера. «Хотите сливаться с природой, выкупите в складчину землю, оградите ее забором и магическим защитным периметром и бегайте там в свое удовольствие. Но если какой-нибудь идиот забредет на вашу территорию, невзирая на предостережение, то туда ему и дорога. Но в своих землях я ваши закидоны терпеть не намерен. К тому же вы скоро станете вполне конкретным пунктом в статьях моих доходов. Как оказалось, оградить свою землю от темных тварей может быть чертовски выгодно». «Андрей, а меня ты тоже убьешь?» — внезапно спросил Бергер. «Если ты сойдешь с ума, не будешь обновлять ограничитель и притащишься к замку в образе волка, то да», — жестко ответил я. «Но если я точно буду уверен, что это ты, то я сперва тебя Савелию отдам». «О нет, это слишком жестоко, лучше просто пристрели». Бергер замахал руками и повернулся к Олегу. «Это все, что ты хотел сказать Андрею Михайловичу?» «Я хочу решить проблему», — через пару секунд упрямо ответил оборотень. «Идея о заповеднике здравая и уже рассматривается в том числе и в имперской канцелярии. Но на ее реализацию может уйти время. Ты же из-за кучки идиотов чуть ли не войну нам объявил. А ведь мы тоже хотим жить, как и любые живые существа, включая тех, кто по какой-то причине не хочет или не может поставить ограничитель». «Ну извини, я уже тебе все озвучил», — я развел руками. «Увижу в полнолуние шатающегося на моей земле оборотня, пристрелю». «А что, если мы сами этих неразумных будем останавливать и контролировать?» — предположил Дерешев, что-то напряженно обдумывая. «Ситуации разные бывают. Может быть, кто-то не успел обновить ограничитель?» «И кто тебе сказал, что я пущу на свои земли целый отряд оборотней-наемников? Ты за кого меня держишь?» Я осматривал его красивое жесткое лицо, отмечая, что даже шрам его не портит. «Я подумаю, что можно сделать». Он медленно разжал кулаки. «Могу я завтра прийти в блуждающий замок, чтобы обсудить одну идею? Не думаю, что она тебе понравится, но это действительно будет нормальный выход из нашего положения. И да, если оборотни нападут стаей, в которой будет единый лидер, то ты не сможешь отстреляться». «Ты мне сейчас угрожаешь?» «Обрисовываю перспективы», — ответил Дерешев. Он полностью успокоился и, похоже, лихорадочно обдумывал не очень приятное для себя решение. «У нас сейчас патовая ситуация на самом деле, и я пытаюсь выйти из нее с наименьшими потерями для всех нас». «Олег, я не знаю, сколько у тебя бойцов в отряде, зато я могу сказать, что в губернии, если судить по сводкам с разбивками совершенных преступлений, сейчас находится примерно 84 незарегистрированных оборотня», — медленно произнес я. «И после этого полнолуния почти каждый из них представляется для меня в виде гонорара за добытые трофеи. И мне очень тяжело отбросить эту идею, понимаешь?» «Так я могу завтра прийти?» — сквозь зубы процедил Дерешев. «Один», — хмуро ответил я. «Ты придешь один. И постарайся сделать мне предложение, способное заткнуть мою внутреннюю жабу, иначе разговора не будет». «Я это учту». И он повернулся к Бергеру. «Оружие у двери отдашь?» «Да», — кивнул Сергей. «Ух ты, молодец какой! Он не понадеялся на случай, а разоружил этого типа. Идем». «А у него ты пистолет не отобрал». И Дерешев усмехнулся кивком, указывая на мою наплечную кобуру. «Андрей умеет держать себя в руках», — спокойно ответил Бергер. «Вот в тебе я не уверен». Сергей отступил в сторону, давая Дерешеву пройти. «Я же только головой покачал. Завтра у меня весьма насыщенный день, похоже, будет. Оборотень придет, Аполлонов, и на закуску Наталья заявится. Внезапно меня осенило. Куртка». «Постой!» — Дерешев остановился и удивленно посмотрел на меня. «Где ты покупаешь куртки?» «На Глазарево есть кожевенная мастерская. Хозяин, кроме всего прочего, и куртки шьет». Оборотень пожал плечами и оскалился. «А что, понравилось?» «Да, понравилось», — ответил я, глядя, как они уходят. «Надо бы сегодня Савелия предупредить, чтобы избежать конфликтной ситуации. Или же не предупреждать, а насладиться последним спокойным днем. «Извини», — мои размышления о хранителе прервал Бергер, зашедший в этот момент в кабинет. «Я правда не знал, о чем он хочет поговорить. С другой стороны, Дерешев всегда держит слово. Можно даже сказать, что он слишком принципиальный, но он один из лучших наемников, и его услуги стоят очень дорого». «Сергей, мне плевать», — я потер переносицу. «Не я это начал. Дерешев сам рискнул своим бойцом, его никто не заставлял. И он сам предложил завтра встретиться. Я его силком в замок не тащу, чтобы продержать там до полнолуния, вырвать ограничители, пристрелить. А когти и клыки продать. Надеюсь, его не расстроил бы тот факт, что даже его клыки пошли бы по стандартной цене в 1240 рублей. И это несмотря на то, что он весь такой высокооплачиваемый». «Думаю, ему было бы в данном случае все равно», — ответил Бергер, усмехнувшись. «Я вам не нужен буду завтра?» «Нет, я справлюсь», — я отвечал, задумчиво глядя на него. «Как мне с тобой связываться, если ты мне понадобишься для проведения какого-нибудь расследования? В Дубровск не наездишься, все-таки далековато от замка». «Стандартные вестники», — Бергер пожал плечами. «У артефакторов продаются. Они одноразовые и дорогие, зато ими могут пользоваться неодаренные, не способные этих птичек создавать самостоятельно. Даже у меня есть парочка на всякий случай». «Хорошая мысль. Я, пожалуй, сейчас заеду к Самсонову, ну а потом за курткой». Я направился к выходу. «Тебя, похоже, слегка зациклило на куртке», — усмехнулся Бергер. «Да, похоже. Как раз боец Дерешева мою порвал», — ответил я, взявшись за ручку. «С этими парнями, кстати, гораздо труднее справиться, когда они в человеческой ипостаси». Сергей перестал улыбаться и теперь был предельно серьезен. «Все-таки человеческий разум необходим для боя». «Не поспоришь», — я посмотрел на него. «Сергей, знаешь, что мне не нравится в оборотнях больше всего?» Он отрицательно покачал головой. «Вы даже в ипостаси волка сохраняете человеческие мотивации, которые иногда очень сложно понять. Но почему-то позволяете зверю в какой-то момент брать над вами верх. Например, боец Дерешева погиб только из-за того, что не выдержал, и за каким-то хреном бросился на меня, хотя мы уже домой шли, и он до этого очень грамотно от нас спрятался. Ответь мне, зачем он это сделал? В его задачу входило наблюдение. В охоте он не участвовал, приказа убить меня у него не было. И поначалу наблюдал очень профессионально, но потом...» Я махнул рукой и вышел из кабинета, а через несколько секунд оказался в машине. Так, сначала к артефактору, потом искать кожевенника. Самсонов стоял за прилавком и с философским видом разглядывал фингал под правым глазом. Услышав звук колокольчика, он отложил зеркало и посмотрел на меня. «А, это вы?» — протянул он. «У вас записывающие кристаллы закончились?» «Нет, с чего вы взяли?» Подойдя к прилавку, я навалился на него грудью и заговорщицким шепотом сообщил. «К такому делу, как запечатление прелестниц, я подхожу творчески. Это же душевные порывы, а они не столь уж часто возникают». «Да, порывы — это...» Он покачал головой и дотронулся до синяка. «Позвольте угадаю, муж той дамы, которой вы починили петуха, все-таки не выдержал?» — спросил я, выпрямляясь. «Петух ломался еще 3 раза». «И после 3-го произошло это недопонимание», — вздохнул Самсонов. «Похоже, игрушка больше не будет подлежать восстановлению». «Да, некоторые игрушки лучше вообще не создавать, чтобы не было потом неловких ситуаций». Я сочувственно посмотрел в последний раз на его синяк. «Мне нужны вестники». 15 рублей каждый». Самсонов достал коробку, заполненную крошечными птичками. «Как они работают?» Я взял одну из них и принялся разглядывать. «Сжать боков до появления золотистой дымки. Потом четко назвать имя адресата и продиктовать послание», — дал инструкцию Самсонов. «Ничего сложного». «Действительно ничего сложного», — эхом повторил я, доставая деньги. «10 дайте пока для начала». Забрав коробочку с вестниками, я вернулся к машине. Вытащив одну птичку, долго рассматривал ее, после чего бросил обратно в коробочку и завел двигатель. «Нужно придумать, как вестника носить с собой», — пробормотал я вслух, выворачивая на проезжую часть, «чтобы элементарно иметь возможность заорать «помогите».» Улица Глазарева располагалась на другом конце Дубровска. Ехать пришлось довольно долго. Все-таки губернский город был довольно крупным. Не столица, конечно, но и не зачуханный провинциальный городишко. Кожевенная мастерская нашлась в доме номер 4. В мастерской была своя лавка, где и продавали кожаные изделия. За прилавком скучал продавец. Когда я вошел в лавку, он слегка оживился. «Чем могу помочь?» Он улыбнулся мне, как дальнему родственнику, но смотрел без того любопытства, которое так или иначе мелькало в глазах тех, кто узнавал во мне хозяина блуждающего замка. Неужели до этой лавки не дошла весть, активно распространяемая председателем дворянского собрания? «Чудеса, оказывается, случаются». «Мне бы куртку», — ответил я, оглядываясь по сторонам. «Я тут на Дерешеве куртку увидел, и она мне понравилась». «Куртка Олега Дерешева сшита на заказ», — доверительно сообщил продавец. «Это же не просто одежда, она еще и защитную функцию выполняет», — добавил он с гордостью. «И одновременно с этим не выглядит громоздко». «И именно поэтому я хочу себе похожую». Я широко улыбнулся. «Давайте снимем мерки», — вздохнул продавец. «Оставите предоплату, и через 2 недели куртка будет готова». Он вышел из-за прилавка с мерной лентой. Подойдя поближе, замер, уставившись на кобуру. Похоже, я стоял таким образом, что с его места пистолет не было видно. «И надо сделать так, чтобы она не торчала и была не видна под курткой», — радостно сообщил я, улыбаясь еще шире. «Хм, «А это интересная задача». Продавец задумчиво потеребил губу, а затем поднял глаза, и наши взгляды встретились. Обычно мужчины не просят спрятать оружие, а выставляют его на показ. «Ну вот такой я оригинальный», — ответил я спокойно, не отводя взгляд. «Вы не просто продавец, да?» «Что?» — он моргнул. «Нет, я хозяин, Никита Камнев», — представился этот молодой, еще лет 30 на вид мужчина. Подхватив ленту, он принялся меня измерять, записывая показатели в тетрадь. «Мне нужно будет подумать. Боюсь, что изготовление куртки займет 3 недели. Подождете? «Да куда я денусь?» Вздохнув, снова огляделся по сторонам. «А что-то готовое моего размера есть?» «Ну...» — протянул Никита, а потом вытащил откуда-то из-под прилавка ярко-рыжую куртку. «Вот крашеная кожа, серебряные заклепки. Я ее делал на заказ для одного парня из богатой семьи. Такие куртки входят в моду в столице. Парень погиб на дуэли, и заказ остался невыкупленный». Он посмотрел на меня и добавил извиняющимся тоном. «Другого ничего нет, я куртки только на заказ шью, так что...» «Давайте». Я махнул рукой, примеряя это яркое чудо. «Надеюсь, оборотни оценят столичную моду. Все равно нужно что-то носить, пока заказ не готов». «Через 2 недели желательно сделать примерку», — сказал Никита, отдавая мне куртку. «Я сам могу подъехать. Скажите, куда приезжать и в какое примерно время». Он явно был доволен тем, что сумел избавиться от куртки погибшего мажора и готов был пойти на уступки. «Это замечательно», — ответил я рассеянно, отсчитывая 250 рублей. Удовольствие оказалось недешевым, понятно, почему в лавке не толпится народ. «Поместье Кошачья Лапа, блуждающий замок, знаете? Вот туда, желательно до полудня. Так вы меня с большой долей вероятности застанете дома». Подхватив яркую куртку, я направился к выходу из лавки, и уже когда выходил, услышал недоуменный возглас Камнева. «Зачем хозяину блуждающего замка кожаная куртка? Они же такое не носят. И каким оборотням он собирается этот рыжий ужас показывать? Деришь его, что ли? Чтобы конкретно этот оборотень сдох от смеха?» Я не дослушал причитания хозяина мастерской. «У меня завтра тяжелый день. Мне сейчас как-то не до его переживаний».